Еще акация одна с цветами ветви опускала, и над беседкою весна душистых сводов не скругляла. Дышал горячий ветерок, в тени сидели мы друг с другом, и перед нами на песок день золотым ложился кругом. Жужжал пчелами каждый куст, над сердцем счастье тяготело, я трепетал, чтоб с робких уст твое признанье не слетело. Вдали сливалось пенье птиц, весна над степью проносилась, и на концах твоих ресниц слеза нескромная светилась. Я говорить хотел, и вдруг, нежданным шорохом пугая, к твоим ногам на ясный круг спорхнула птичка полевая. С какой мы робостью любви свое дыханье затаили! Казалось мне, глаза твои не улетать ее молили. Сказать прости чему-нибудь душе казалось утратой. И, собираясь упорхнуть, глядел на нас наш гость крылатый. 1859 год.